50. Юлия. Нет. Тихо сказала я. Убивай, если хочешь. Вы посмотрите, какая верная тварь. Восхитился Макс и оттолкнул меня с силой, я еле удержалась на ногах. Эльдар, глянь, как кому-то повезло. Жаль не нам, мы опоздали. Нас она сливала. Первый вопрос, прервал молчание Эльдар. Ты знаешь имя того, кому сливали информацию? Нет, я могла ответить честно. Его звали Босс. И все. Я его не видела, и как зовут на самом деле, не знаю. Мне не нравится твой ответ, сухо уведомил Эльдар. Но пока принято. Я развернулась лицом к нему и не заметила, что Макс подошел поближе. Вздрогнула, когда пальцы в перчатках прошлись по моему позвоночнику. От касаний стало так жутко, что померк даже холод, продиравший меня до костей. Вопрос второй. Когда тебя завербовали? До того, как ты попала на стажировку, или после? Я заколебалась. Это был невинный на первый взгляд вопрос. Мне хотелось на него ответить правду. Ведь тогда они бы узнали, что я не такая шлюха, что ползала на четвереньках по кабинету Муратова и подставлялась под член Макса, чтобы привлечь его внимание. И тогда надо рассказать про наркоту. Ведь первый раз я сбежала. Но про наркоту говорить было стыдно. Хотя признаться, что любила, чтобы меня извращенно трахали, пожалуй, стыднее. «Ну?» Эльдар поднял одну бровь. «Да», — быстро ответила я. «Да. Мне велели быть такой, как вам нравится, чтобы вы меня выбрали. Но у меня не». «Тихо!» «Только ответы на вопросы», — прервал меня Макс. Я в отчаянии оглянулась. Ведь я же хотела рассказать даже больше. Вопрос третий. Неумолимый судья Эльдар не позволял себе ни одной лишней эмоции. Ты рассказывала абсолютно все, что слышала и видела, или сама выбирала важное. Леденящий холод донес в мой маленький мозг очень ясную мысль. Правдивый ответ на этот вопрос будет означать, что мне конец. Может быть, тогда они убьют меня побыстрее? Скажи, Юль. Вдруг мешался Макс. А ты хоть получала удовольствие от наших развлекух, или все для фронта, все для победы? Жала зубы и поскакала по хуям? Я и правда жала зубы. Глядя на Эльдара. Кажется, в его взгляде мелькнуло любопытство. Как я могла его увидеть? Черт знает. А давай проверим, Юль, а то долго молчишь. И Макс толкнул меня к дереву, нажимая рукой на шею, принуждая согнуться. Второй рукой он раздвинул мне булки и по-хозяйски пошурудил между ног и неожиданно вогнал два пальца в мою дырочку. «Нравится?» — издевательски спросил он. Я всхлипнула. На холоде меня давно потряхивало, кожа уже побледнела. Даже если бы мне вкололи лошадиную дозу афродизиака, я бы не захотела никакого секса. «Третий вопрос», — напомнил Эльдар. «Повторить?» «Нет», — вскрикнула я, потому что в этот момент Макс решил проверить заодно и мою жопу. Ощущение холодных шершавых пальцев в перчатке было мучительным и неприятным. «Тогда отвечай». «Не знаю». Выкрутилась я, извиваясь под пальцами Чельцова, которые двигались во мне. Вроде бы передавала все, но то, что мне казалось подходящим. «Темнишь». Вердикт был краток. «А на мой вопрос ответить?» Обиделся Макс. А хотя сам проверю. Он накрутил мои волосы на кулак и дернул, роняя меня на колени в снег и разворачивая к себе. Он уже расстегнул ширинку, и меня ждал его член. Не примериваясь, он сразу ткнул головкой в мой рот, и я отшатнулась. Непроизвольно, хоть и должна была привыкнуть за все это время. Но не привыкла. Любопытно, уронил Эльдар. Тогда и я проверю. Макс, подними ее. Он обошел меня сзади, и я услышала скрежет крышки. Моих ноздрей достиг запах той мази на травах, что он использовал у себя дома. И тут же взад толкнулась огромная головка, сразу же принявшись давить, проникая в мою кишку. На выдохе я заорала и захлебнулась криком, когда член Макса протолкнулся из-за этого сразу до горла, а дубина Эльдара, смазанная мазью, ворвалась на всю длину, растягивая меня изнутри. Ноги мои подкосились, и я бы рухнула на мерзлую землю, но четыре мужские руки держали меня прочно, нанизывая на члены с двух сторон. На заснеженной поляне в лесу двое мужчин в дорогих пальто безжалостно трахали голую и замерзшую меня. Кажется, в последний раз.